и давно нравился ему. Часки не любил дорогу на юг. Она была тяжелой, особенно две длинные лестницы, на которых трудно дышать. Правда, ему довелось только дважды бежать по ней, но он слишком хорошо помнил эти лестницы. Вот и сейчас, прыгая по высоким ступеням, он начинал чувствовать, как сбивается дыхание. Хорошо еще, что ушли те чудные слова, и нужно было помнить только... Три воина инки с длинными копьями шагнули на него с верхней ступени. Он не видел их лиц, но отчетливо различил короткие прически под боевыми конусообразными шлемами. Они нырнули вниз, но наверху снова стояли три силуэта с длинными пиками на плечах. Так повторилось еще несколько раз, пока расстояние между часки и спускавшимися по лестнице воинами не сократилось настолько, что следовало что-то предпринять. И тогда он вспомнил, что должен крикнуть им только одно слово, но дыхание перехватило, и крика не получилось. Вдруг Часки увидел, как воины расступаются, и в тот же миг услышал многоголосо повторяющееся «Сапа». Теперь он бежал по ступеням лестницы посреди живого коридора, и хотя воины, стены распахивались перед ним, нет, перед пурпурной сумочкой единственного было очень трудно подниматься вверх. После лестницы, он хорошо помнил, будет широкая площадка, откуда открывается неповторимо прекрасный вид на многие сотни полетов стрелы. Еще одна, еще одна, еще! А вот и последняя ступень. Но вся площадка была заполнена воинами, и Часки растерялся. Он не знал, не видел, куда бежать. Желтые, зеленые, голубые, коричневые и красные полосы и квадраты плащей накидок стояли перед ним, казалось, неодолимой стеной. Длинные копья с колыхавшимися на ветру флажками-штандартами, бронзовые топорики на длинных рукоятках, огромные, словно клыкастые маканы, луки с торчащими из колчанов мохнатыми стрелами дополняли эту неповторимую картину, казавшуюся чем-то нереальным на фоне синего, уже темнеющего вечернего неба, опиравшегося прямо на белые гребни застывших горных вершин. Часки казалось, что он стоит уже целую вечность, но чьи-то руки, бережно, хотя и с решительной настойчивостью, подталкивали его, помогая преодолеть внезапно охватившее оцепенение. И только когда площадка сузилась и опять стала привычной дорогой, он понял, что все это время не останавливался, а бежал, и воины на площади с почтением и страхом уступали ему, гонцу единственного, дорогу. Дорога пошла под уклон. Теперь он видел ее на много полетов стрелы. Видел и не узнавал. Навстречу медленно ползла, вздрагивала, шевелилась гигантская змея из человеческих тел. И опять ему уступали дорогу, и опять он бежал среди нескончаемого потока человеческих тел. И только у большого висячего моста, переброшенного через пропасть, на дне которой пенилась белая струйка реки, он с особой силой ощутил всю великую важность того, что было поручено ему, простому Пуриху, сыну Пуриха. Мост был свободен только для него одного. Плетеные толстые канаты, сложенные вместе в несколько рядов, вздрагивали при каждом прикосновении его легких ног. Даже при переправе тяжелых вьюков канаты совсем не провисали. Идти по мосту размеренным шагом воина либо переносчика грузов было приятно, а вот бежать и бежать совсем одному Часки показалось страшновато. Но он бежал, широко расставив ноги, как это делают канатоходцы. Высокие сплетенные из канатов перила не прятали от путников ужасающую глубину пропасти, но Часки некогда было смотреть по сторонам. Посту Он прибежал весь забрызганный зеленой слюной.